Не все золото, что блестит. Кире 40. Самодостаточная дама, изнуренная сведением дебета с кредитом в кабинете без окон. Неожиданно на работе ей предложили путевку в санаторий. Главбух сломала ногу, а у Киры как раз время отпуска подошло. Мужа она давно выгнала, и ей постыло каждый год чинить дачу-развалину. Плюнув на провалившуюся зимой крышу парника и ремонт пола на веранде, Кира согласилась. Да и для кого теперь огурцы солить? За годы замужества Кира так устала от готовки, что перешла на полуфабрикаты и обеды в заводской столовой. Пообещала себе, что замуж больше не ногой. Обзавелась бы котами, но боялась за жизнь ненаглядного Кеши. Он каждое утро приветствовал ее. «Кеша хороший. Хочу чаю, хочу чаю». А когда она приходила домой, он встречал ее, сидя на двери. «Кира шлялась? Кеша чудо». Попугай вполне заменял мужа, из которого тоже, кроме просьб, обвинений и самовосхваления, сложно было чего-то добиться. Но Кешу Кира любила. Он не пил для здоровья, обходился ломтиком огурца и щепоткой корма. Ради птички не приходилось сажать огород и пыхтеть в августе над закрутками. А на время отпуска можно доверить Кешу соседке, не боясь, что он залезет к ней под бочок. Так майским солнечным днем Кира оказалась с чемоданом перед добротным трехэтажным зданием санатория. Залива тянуло волглой прохладой, солнце путалось лучами в верхушках вековых сосен парка. Кира расправила плечи и бодрым шагом вошла в холл. Колесико чемодана, переваливаясь через порог, предательски хрустнуло. На звук бухнувшего об гранитный пол чемодана тут же обернулись три дамы, беседовавшие возле стенда с распорядком дня и расписанием процедур. Смерив Киру оценивающим взглядом, они вернулись к разговору. «И тут меня нашла работа», — пробурчал мужской голос за Кириной спиной. Кира обернулась и увидела присевшего возле ее чемодана полного брюнета с наметившейся на затылке лысиной. Хотела ответить что-то в духе сильной и независимой, как незнакомец перевернул ее чемодан на бок и ловко вкрутил отвалившееся колесо. Отделался легким испугом, думал, дело хуже. «Прошу». Незнакомец поднялся и, перевернув чемодан, подвинул его к Кире. «Спасибо», — улыбнулась она. «Жора! Обжора!» — мысленно прилепила рифму Кира и тут же почувствовала, как ее щеки вспыхнули. Она поспешила скрыть смущение шуткой. «Он же Гога, он же Юра, он же Григорий по паспорту. Если еще что-то сломается или какая-то другая помощь понадобится, я в 13-м номере. Тоже только сегодня заехал». «Спасибо». Рассеянно протянула Кира, завидев стеклянную дверь другого мужчину. Он точно сошел с обложки скандинавского журнала «Лесоруб». Разговаривая по телефону, он так заразительно смеялся, что Кире захотелось отломать другое колесо чемодана, чтобы Жора снова переключился на ремонт. А еще ей очень захотелось подвернуть ногу и рухнуть к ногам лесоруба. Она читала про такой трюк в романе. Вдруг этот красавец тоже захочет помочь, как герой той женской сказки, и отнесет, если не в номер, то хотя бы на диван возле стойки портье. Но мужчина прошел мимо, не одарив взглядом небесно-голубых глаз ни ее, ни застывших при его виде кумушек у стенда. Они тут же встали еще более тесным кружком, зашушукались, а Кира точно морок себе стряхнула. Недаром говорят, что в санаториях у народа крышу срывает на почве безделья и свободы. Кира еще раз посмотрела придирчивым взглядом на конкуренток, на свою чуть располневшую, но вполне аппетитную фигуру и сделала вывод, что ей есть на что ловить. «Жора», — начала Кира, но обжора уже ушел. Она потащилась к стойке регистрации, стараясь не смотреть в сторону красавчика. Он, поставив ногу на ступеньку лестницы, завязывал шнурки. Его вид сзади напомнил Кире, как давно ее постель пуста. Отругав себя за блудные помыслы, Кира вспомнила о своих планах на жизнь с попугаем и тремя милыми котами. Чтобы окончательно изгнать демона, она напомнила себе о парнике и надоевших заготовках на зиму, добавила воспоминаний про разбросанные носки и вечно открытый тюбик зубной пасты. «Да ну его!» — мысленно сплюнула Кира и положила на стойку администратора паспорт и путевку. Но девушка тоже разглядывала пятую точку лесоруба, и пока он не исчез из виду, не понимала, что Кира от нее хочет. Теперь Кира разозлилась на красавца не на шутку и мысленно объявила ему войну. Вполуха выслушала основные правила режима, схватила ключ и бравым маршем направилась к лестнице. Поднимаясь, Кира быстро растеряла парадный запал и волочила чемодан, проклиная свою барахолишность и отсутствие лифта. На площадке третьего этажа она споткнулась о край ковра и рухнула аккурат к ногам красавчика. «Мечты сбываются», — уставилась Кира на длинные пальцы, торчащие из шлепок. «Так хотели в санаторий?» — мужчина мечты соскреб Киру с пола. «Типа того», — промямлила она, погибая в смеющихся глазах красавчика, как Титаник во льдах. «Сами дойдете до номера?» «Нет», — слетела у Киры с языка. «То есть да, конечно, дойду. Кира». «Очень приятно, Дмитрий. Простите, меня в бильярдной ждут». Мазнув взглядом по Кириной груди, лесоруб Дмитрий побежал вниз через ступеньку. Послушав топот его удаляющихся шагов, Кира повторила мантру. «Коты, носки, закрутки». Вспомнила про объявленную войну и покатила чемодан к номеру. Дрожащим ключом едва попала в замок и шагнула в светлую комнату с двумя кроватями, столом и, судя по двери, ведущей направо, персональной душевой. Соседку Кире пока не подселили, чему она безмерно обрадовалась. Гормональный взрыв выбил ее из колеи. Разбирая вещи, Кира думала не о процедурах, а задавалась вопросом, есть ли здесь танцы. Как звезда корпоративных танцполов, она знала толк в этом деле. Мыслями то и дело возвращалась к Дмитрию, и когда послышался деликатный стук в дверь, тут же бросилась открывать, от чего-то нисколько не сомневаясь, что это он. Но в дверях стоял Жора. «Кира, вы забыли на стойке путевку и расписание», — смущенно улыбнулся он. «Спасибо». Разочарованная Кира чуть не захлопнула дверь перед его носом. «Сегодня вечером танцы? Под баян?» — хмыкнула она. Ничего другого у нее с Жорой не рисовалось. «Вам не нравится баян?» Взгляд его медовых глаз потух. «Что, действительно под баян?» «Нет, танцы как танцы. Просто я умею играть на баяне». «Крокодил Гена хочет завести себе друзей». Всплыл в памяти мультяшный персонаж, и Кира смягчилась. «Баян, водочка, огурчик?» При воспоминании об огурцах тут же в памяти всплыл парник, за ним носки и коты. Киру передернуло. «Почему нет?» Разговор на пороге затянулся, и, как назло, из соседнего номера вышел Дмитрий. Он снова смеялся, беседуя по телефону. Проходя мимо, Дмитрий взглянул на Киру с Жорой так хитро, будто застал их за адюльтером. «Спасибо, что принесли документы», — нарочито громко сказала Кира, но Дмитрий уже, похоже, и думать о них забыл. Кира на полуфразе свернула разговор и захлопнула дверь громче, чем позволяли приличия. На ужин Кира спустилась при полном параде, и не она одна. Голубоглазый демон свел с ума всех курортниц, не иначе. За его стол уже пристроились три кумушки, которых Кира видела в холле. Но она и не села бы вместе с ним. Даже не бросила взгляда, проходя мимо с подносом. Ковыряя вилкой котлету, Кира обреченно разрешила, когда к ней за стол попросился Жора. Он, приметив, видимо, ее дурное расположение, поначалу молчал, а после принялся травить байки. Да такие забавные, что Кира то и дело давилась от смеха. «Жора, вы сделали мой вечер», — отпустила она комплимент от души. «Вам очень идет улыбка. Рад, что развеселил вас». Жора поднялся из-за стола. «Спасибо за компанию». Он ушел, и сразу стало пусто. Кира огляделась. За разговорами она даже не заметила, как ушел Дмитрий. Жора больше не звал Киру на танцы, и она с чистой совестью отправилась туда одна. Народ уже собрался, и ведущий развлекал публику конкурсами. Дмитрий кивнул Кире, но его тут же подхватили под руки кумушки и потащили к составленным в круг стульям. Идея конкурса заключалась в том, чтобы занять последний стул. Дмитрий галантно поддался одной из дам и снова нашел глазами Киру. Свет в зале померк, и заиграла медленная музыка. Дмитрий протолкнулся к Кире и пригласил ее танцевать. От него пахло коньяком и дорогим парфюмом. У Киры закружилась голова. Она мельком видела Жору, но для нее он перестал существовать. Сама не поняла, как оказалось сначала в номере Дмитрия, а потом и в его постели. 2 недели пролетели как в сказке. Кира сбросила 10 лет. Когда работа отвлекала Дмитрия от их постельных баталий и прогулок по пляжу, Кира страдала. Каждая минута без возлюбленного казалась ей вечностью. Во время разлук Кира иногда играла с Жорой в карты, иногда ходила с ним в лес по тропе здоровья. Жора, негласно посланный, но не совсем отпущенный, преданно ждал их встреч. Тактично не говорил об отношениях Киры с Дмитрием, хотя весь санаторий ходил на ушах, обсуждая разгоревшиеся между ними страсти. В одну из таких прогулок Кира с Жорой подошли к зданию санатория и увидели Дмитрия с большой спортивной сумкой в руках. Он посмотрел на Киру как на незнакомую и быстро пошел к припаркованному неподалеку джипу. Из него вышла симпатичная худенькая блондинка, и Дмитрий ускорился. Сложив руки на груди, она хмуро смотрела на него. Дмитрий подошел и попытался ее обнять. Блондинка влепила ему пощечину, и Кира схватилась за щеку. Дмитрий молча сунул сумку в багажник и уселся на переднее сиденье. Блондинка прыгнула на водительское место, джип резко развернулся и помчался по аллее к воротам. Жора сжал руку Киры, но она будто превратилась в каменное изваяние. Сколько она так простояла, Кира не помнила. Она бросилась к санаторию, пряча лицо за ладонями от людских глаз, взбежала по лестнице, распахнула дверь номера и принялась кидать вещи в чемодан. Спустилась вниз и, бросив ключи на стойку под ехидными взглядами кумушек, выволокла чемодан на улицу и замерла. Жора перетаскивал ящик с инструментами из багажника в салон зеленого седана. Без слов Жора подошел к Кире, подхватил ее чемодан и утрамбовал в багажник. За руку подвел Киру к машине. Жора сел за руль, включил музыку и неспешно покатил к воротам. Всю дорогу Кира просидела, уткнувшись лбом в стекло. Она не удивилась, когда Жора привез ее к дому. Также молча вытащил вещи и кивнул на единственный в доме подъезд. «Идем?» «Да». Она не сразу открыла замок, ключ застрял. Жора помог и замер за порогом. «Ты останешься?» — тихо спросила она. «Если я войду, то останусь уже навсегда», — произнес он. «Входи».